Извините, товарищ генерал, но это все-таки продукт какой-то принципиально иной, но технологически очень развитой цивилизации. Это же не в трофейном томагавке ковыряться, тут скорее, как если бы Исааку Ньютону дали современный смартфон с просьбой разобраться в его устройстве. А у вас хорошая самооценка, как бы невзначай заметил Эриксон. Очень смешно. Впрочем, кое-что действительно полезное мы обнаружили. Ученый вытащил из кармана лабораторного халата что-то вроде толстого пучка проводов. Насколько сильно я должен быть впечатлен этим? С нескрываемым скептицизмом в голосе осведомился Вершинин. Примерно, как местные, увидев танк. Добро, я потрясен до глубины души. И что же это за такое чудо чудесное? Углеродные нанотрубки, прежде неизвестные нам модификации и структурированные в, а если проще, искусственные мышцы, выдохнул ученый. Причем, не какой-то хиленький экспериментальный прототип, а совершенно рабочий образец. Мы взяли один такой поврежденный пучок, банально запитали его от сети и... оно работает. На удивление простая и понятная конструкция, не слишком большой расход энергии. Инженерная группа бьется в экстазе. Мы сможем это понять и воспроизвести. Если да, то в какой срок? Перспективы применения. Сможем, я полагаю. Но, насколько мы выяснили, производить их можно только здесь, на Светлояре. Но работают они и на Земле. А срок? Ориентировочно 4-5 месяцев на хоть сколько-нибудь пригодные для исследований и экспериментов объемы. Но перспективы широчайшие. Ну хоть что-то дельное, что я могу дать наверх, вздохнул генерал. Вот бы еще решить проблему с компактными и емкими накопителями энергии. Маги почти никогда не сталкиваются с проблемой нехватки магической энергии. Ливия явно подсмотренным у кого-то жестом продемонстрировала собравшимся ученым крупный мутноватый кристалл. Однако давно быть открыто, что крупный камень, нет, кристалл. Да, кристалл способен копить магическая энергия, что помогать магу в местах, где ее меньше. Значит, распределение магической энергии неравномерно. Да, так есть, кивнула волшебница. Но у нас это не так ощутимо. Здесь все иначе. Если Эшара, это, плодородная равнина с озерами и реками, то Земля, это пустыня. На самом деле Ливия пустынь никогда не видела, но слышала о них. А оказавшись у федералов, и сама увидела, правда, лишь в виде иллюзионов, которые русские называли фильмами. Однако... во Владимирске магия действует, не так ли? Действовать, подтвердила девушка. Но тому причиной, скорее всего, портал, через него поступать энергия из моего мира, создавать что-то вроде, как это, Осирис, Оазис. Да, Оазис, именно. Значит ли это, что фена, то есть магия, это уникальное для Светлояра явление? Я не быть уверена, немного подумав, ответила Ливия. Вероятно, нет, видите ли. Каждое магическое действие оставлять свой след в эфире, оставлять свой след на вещах. Мы называть это эхо. Ваш мир полон эхо, очень-очень древнего, очень-очень слабого, но полон. Возможно, на Земле когда-то быть магия. Возможно, где-то она быть до сих пор, но очень мало и очень слабо. Получается, все дело лишь в энергии. А кристаллы, значит, запасают эту самую энергию. Вероятно, учитель говорить... что есть немало машин, то есть артефактов, как вы их называть. Есть артефакты, что могут сами восполнять энергию для поддержания заклинаний. Каждое заклинание рано или поздно начинать слабеть, и требовать маг, чтобы обновить его. С кристаллами заклинания слабеть намного медленнее. Какие именно требуются кристаллы? Лучше всего подходить драгоценные камни, усмехнулась Ливия. Алмазы, рубины, сапфиры. Только алмазы, рубины и сапфиры. Остальные совсем не подходят или подходят хуже. Хуже, подумав, ответила волшебница. Намного хуже. Алмазы, сапфиры и рубины – лучшие кристаллы. Кристалл должен быть очень крепким. Хм, то есть нужна правильная и крепкая кристаллическая решетка и высокая твердость по шкале Мааса. Вероятно, госпожа Лингшан, а искусственные камни подойдут? Искусственные, уточнила девушка. Бетон, стекло. Нет. Нет, мы можем делать искусственные алмазы и сапфиры. Они ценятся хуже настоящих, но зато мы можем производить их довольно много и относительно быстро. Вы что делать? Пожалуй, впервые Ливия казалась откровенно потрясенной. Не иллюзия, не обманка. Настоящие алмазы. Ну, да, Магичка молниеносно выхватила из висящей через плечо сумки большой блокнот и начала что-то лихорадочно писать в нем, бормоча себе под нос что-то по-имперски. Госпожа Лингшан, а из чего? Резко отрываясь от записи, спросила девушка. Из чего вы делаете алмазы? Кажется, графит. Коллеги, кто знает, надо химиков наших спросить. А почему их сюда не пригласили? Так по физике же лекция. Графит. Ливия начала сосредоточенно грызть ручку. Как в карандашах, да. Ну, вообще, углерод. Кажется, даже с древесным углем экспериментировали. Ясно. Волшебница резко захлопнула блокнот и убрала его обратно в сумку. Понятно. Кажется, это вас заинтересовало, Ливия. Чрезвычайно, не стала отпираться чародейка. Вы де-факто описать Рибис, великую квинтэссенцию, магистерский эликсир. Круг магов сулить за его открытие титул архимага любому. Слыхали, коллеги? А у нас-то оказывается архимаги в ней работают. А директора кто в таком случае? Медиумы. Ага, посредники между миром живых людей и миром неживых начальников. Ливия, а что значит любому? Любому человеку, пожала плечами волшебница. Или гному, или фире, или орку. Кому угодно, в общем. Кажется, в один из предыдущих разов вы упоминали, что гномы не расположены к магии, верно? Ну да. По каким-то причинам они владеют только механической магией, а также алхимией. Стихийной же не владеет никто из них. За 4000 лет их истории, ни одного упоминания о полноценном маге. Круг магов не считать полноценными магами тех, кто владеет лишь механической магией. Извините, я, наверное, что-то не понял. Но как можно владеть магией, но не быть магом? Гномы походить на вас, немного подумав, ответила Ливия. Ну, или вы походить на гномов. Вы тоже владеть лишь механической магией, однако здесь причина в вашем мире, а не способностях. То есть, вы хотите сказать, вы, кажется, называть механическую магию инженерным делом. Строить с помощью нее дома и мосты, создавать оружие и машины. Такая магия требовать много расчетов и хорошего обучения, но не так много способностей. Ливия вздохнула, все-таки ей не хватало знания русского языка, чтобы доступнее изложить свою мысль. Учитель, возможно, справился бы лучше. Однако уже после второго раза, когда его привлекли для чтения своего рода лекций для федеральных ученых, стало кристально ясно, докладчик из него откровенно плохой. Поэтому учителя отправили на практические эксперименты, которые ему удавались много лучше, а лектором сделали Ливию, которая, несмотря на возраст и неопытность, могла вполне грамотно и доходчиво объяснять. Мы не делать особого различия между магом, который пускать молнии из рук, и магом, способным спроектировать крепость, продолжила девушка. И тот, маги. Просто кто-то слабее, кто-то сильнее. Но и тот должны обладать знаниями, должны уметь делать сложные вычисления. Честно говоря, до сих пор не могу понять, как расчет формул может соотноситься с колдовством. А как же, как их там, плетение, да, выкладки теоретического отдела помнишь, воздействие на континуум на квантовом и субквантовом уровне. Они там все слишком уж сложно завернули. Еще и темную материю с темной энергией приплели зачем-то. Не материю, только энергию. Все равно она по факту, лишь затычка, которую воткнули, обнаружив очередную дыру в расчетах. Почему бы не предположить, что именно она и ответственна за функционирование магии? Это как-то уже, чересчур. Тогда ведь придется признать, что магия – часть естественных процессов, как минимум, на галактическом уровне. Ага, а случай с нашей Землей – редкая аномалия. Но зато это неплохо объясняет многие несоответствия между теоретическими выкладками и практическими наблюдениями. Естественно, это ж все равно, что нам обед подали, но только первое без второго. Или второе без первого. И без компота. Стоп. Темная энергия. Она же, согласно современным теориям, должна быть равномерно распределена в пространстве. Ага, конечно. До 20 лет назад о ней вообще никто даже и не слышал, откуда тогда уверенность в текущих выкладках. Может, как раз весь цимис в том, что она распределена неравномерно. Логично. Тогда получается, что маги своими, заклинаниями способны посредством темной энергии изменять законы и константы. С чего вдруг? А левитацию вы как изволите объяснить? А почему же эта магическая левитация нарушает физические законы? А скажете, не нарушает. Стоп, коллеги, а что, если это не нарушение физических законов, а их полная реализация? Поясните. Ну, смотрите. Предположим, что континуум без наличия, ну пускай будет темная энергия. Так вот, предположим, что континуум без Т, это как автомобиль без топлива. В нем что-то функционирует, мы можем многое понять о его устройстве, но без топлива многое будет невозможно. Хм, то есть, вы хотите сказать, что вся наша физика фактически неполноценна, потому как в наших расчетах не было столь важной компоненты, как Т. Не то, чтобы неполноценно, но нам фактически выдали учебник без половины страниц. А тут надо бы посмотреть, как именно, хм, заклинания взаимодействуют с континуумом. Ливия, а каков механизм заклинаний в целом? За сотни лет мы понять, что любое действие, есть результат воздействия воли мага на определенную точку. Ливия взяла кусок мела и принялась чертить замысловатую схему на старенькой доске. С интерактивной доской она работать пробовала, но пока что не овладела ею в достаточной степени, поэтому пользовалась более проверенными методами. Чем сложнее заклинание, тем больше таких точек требовать рассчитать. В нужной последовательности, нужной мощности, куда, как и когда приложить необходимый импульс магической энергии. Толчок. Серия толчков. Пожалуй, это можно сравнить со стрельбой из лука. Угол упреждения, сила натяжения. И тоже как со стрельбой из лука, по неподвижной и большой цели попасть легче, чем по маленькой и движущейся. Поэтому имперские маги не смогли нанести существенного урона нашим солдатам. Верно, да. Особенно, если говорить не о простых войнах, а о чем-то вроде танка. Он движется, он обладать мощной защитой, он обороняться. Трудная цель. Боевой маг первой или второй ступени возможно поразить танк, но таких магов мало. Очень мало. И они не воевать в первых рядах легиона. Но если ваши маги могут обеспечить штурм крепости, то почему? Скорость. Поморщилась Ливия. Все дело в скорости вычислений. Лишь единицы способны производить вычисления у себя в голове так быстро. Вы знать, что главный атрибут мага, это не посох. Хотя некоторые почему-то постоянно спрашивают, где мой посох, но мне не надо много ходить пешком, потому посох мне теперь без нужды. Так вот, главный атрибут мага, это абак. Счеты по-вашему. Главный же атрибут хорошего мага, отсутствие абака и умение считать в уме. Девушка достала из своей сумки банальный инженерный калькулятор. Вы не понимать, но даже вот это, магичка потрясла дешевеньким девайсом. Огромная сила, мгновенные вычисления, сложные вычисления. Один только этот вычислитель ставит меня на 2-3 ступени выше, чем я числится бы в имперской иерархии. Прошу прощения, а какую ступень вы занимаете, Ливия? Де Юре, никакую, пожала плечами волшебница. Всего ступеней 12, от низшей 12 до высшей 1. Но чтобы занять место в иерархии надо пройти экзамен, а я его не проходить, он денег стоит, больших, по меркам простого гражданина, существенных. Хорошо еще, что патент обязателен лишь начиная от магии 9 ступени. Все, что ниже, можно колдовать и без патента, то есть мало иметь магические способности, нужно еще и на обучение потратиться. Разумеется, учеба магии, это недешево, может, конечно, заплатите империя, но тогда надо будет лет 10 отслужить на имперской службе. А почему? Так шагать по ступеням слишком долго, поэтому я не видеть смысла. В легионных магах, проще и быстрее, но туда не берут женщин. Но ведь у вас женщины служат в армии, верно? Это не слишком частое явление, подумав, ответила Ливия. Кто-то идти в наемницы, но у них и стать мало отлично от мужской. А от легионного мага требовать сила и выносливость. Слабой женщине там не место. Надо уметь владеть щитом, копьем и мечом, колдовать под ливнем стрел, в дождь и зной, получив булавой по голове или будучи раненым. Легионный маг отличаться от обычного мага, как и легионер отличаться от простого землепашца. А какой главный критерий повышения в уровне? Личные способности или способность вычислять? Личные способности. Помимо умения считать есть еще и такое понятие, как как бы это сказать? Чародейка задумалась. О, в описании электричества вы использовать такую характеристику, как проводимость. Любой материал либо проводить электричество, либо не проводить. А те, что проводить, одни лучше, другие хуже. С магией что-то подобное. Каждый маг может оперировать магической энергией чуть лучше или чуть хуже. Большая часть людей оперирует совсем плохо, едва-едва. Если я правильно помнить, то по статистике один маг приходится примерно на 10 тысяч человек. Стоп. То есть, вы хотите сказать, что к магии способны все люди? Практически, кивнула Ливия. Совершенно не способных к магии людей примерно столько же, сколько и магов. Как говорится, извлечь из флейты звук способен любой, но лишь немногие способны сыграть красивую мелодию. Территория особого региона, оперативная база Китиш. Группа контроля знала не так уж и много средств действенного отъема высокотехнологичных девайсов у простого служивого населения, однако все они были на редкость эффективны. Впрочем, баланс все же приходилось соблюдать. Ноутбуки и смартфоны в идеале следовало бы отобрать у всех поголовно, однако же ныне существовало и такое явление, как электронный документооборот и фотоотчеты. Поэтому, скрипя зубами, но после первой волны тотального отъема немалую часть девайсов вернули, хотя и под строгим учетом. Со смартфонами, правда, вышло пожестче, их выдавали нынче лишь перед непосредственными походами на материк. Впрочем, их и так в основном использовали лишь для фотографирования и полевых съемок, а эти проблемы имели и другое решение, куда более логичное, а именно, снабдить всех нуждающихся нормальными фотоаппаратами и видеокамерами. Раньше этого, правда, не делали ввиду откровенной лени и принципа «зачем что-то изобретать», если личный состав и так, проявив смекалку, нашел выход из положения. Однако в крайней партии из большой земли привезли и нормальную снарягу, цифровые фотоаппараты и камеры GoPro. Китайские, разумеется, ибо, как говаривали классики, все сделано на Тайване и не слишком высокого качества. Ну и, естественно, под жестким контролем, как же без этого, командир. Просунувшаяся внутрь канцелярии голова Эриксона оторвала Вяземского от размышлений. От ожесточенного печатания очередного отчета, не отвлекла, правда. Там, говорят, к нам счастье привалило. Бессовестно лгут, не отвлекаясь от своего увлекательного занятия, ответил Сергей. Счастье к нам априори привалить не может. А кто говорит? И что говорят? Дык, старшина говорит, бает, что гонит к нам пополнение, и его уже оповестили о том, что надо бы на складах дополнительно затариться на пополнение. Саня поэтому счастливый. По самое не могу. Да ладно, неверящим тоном произнес майор. Прям пополнение. Прям к нам. Сдох кто-то в лесу. Не иначе. Скептицизм Вяземского был вполне понятен, хронический некомплект личного состава был проблемой давней и почти неистребимой. В текущих реалиях это еще и усугублялось тем, что командование крайне неохотно расширяло круг лиц, посвященных в тайну существования другого мира. Однако на этот раз в лесу, видимо, и правда кто-то сдох. Причем, явно кто-то из реликтовой светлоярской мегафауны, потому как спустя пару часов Сергей наблюдал приближающихся к модулю человек 30. И если верить короткому звонку от Кравченко, это и правда были не какие-то мимопроходилы, а целенаправленно шагающие в светлое разведывательное будущее пополнение. Блин, сейчас расплачусь. Наблюдавший за этим прекрасным зрелищем старшина ненатурально всхлипнул. Да нам же теперь народа целый взвод хватит укомплектовать. Даже два. Если танковых, то хоть роту. Почесал затылок старшина, как и большинство разведчиков, в прошлом танкист. Кстати, не вижу нашего ведущего танковода и танковеда. Где главный нехват? Руслан технику пошел смотреть, ответил Сергей. К пополнению и коробочек отсыпали. Ну не может быть все так хорошо. Всплеснул руками Александр. С чего такая жирная белая полоса и куча ништяков на наши головы? Что же такого плохого нам за это будет? Дальше светлояры не пошлют, безмятежно отозвался игравший на ноуте Тимиргалиев. Судя по звукам, с таким блаженным лицом он играл в какой-то леденящий душу хоррор. Меньше автомата не дадут, врешь. Дадут пистолет и скажут мамонта добыть. За пистолет я у местных хоть два стада мамонтов куплю. Вот тебя особисты не слышат, уверен. Нет, ну это реально подозрительно, заметил Эмиль, ковырявшийся в отсутствие Руслана с отчетом по остаткам ГСМ. После такого минимум проверка из штаба округа должна быть. Итого гляди и трехдневный смотр. Сплюнь, тьфу, вот вы шумные, почесал нос Вяземский. Еще и на пол плюетесь. Что, давненько не брали в руку швабру? С флагом и песней ходим, скоро кто-то и в наряд по роте будет ходить. Чего вы здесь все столпились-то? Дел, что ли, Нет, но мы же обязаны выйти и показаться перед новобранцами во всей своей разведывательной красе. Безапелляционным тоном заявил старшина. Ща как выйдем всей нашей могучей кучкой. Герои там, и все такое. Первопроходимцы. Первопроходцы. А я как сказал. Правду. Все потому, что я не вру, пожал плечами Александр. Дико такое слышать от старшины роты, заметил Эмиль. Народ, может, его пора того этого, а в связи с полным служебным несоответствием. А то смотрите, не врет он, видите ли. Никогда не вру. Да ладно, а кто у инженеров табуретки отжал, сказав, что это наши табуретки? Так я ж не врал, это и правда наши табуретки. Старшина, ты гонишь. Не могут народу дать 150 табуреток. Нет, ну какое-то время эти табуретки могли быть временно не у нас, хотя и были нашими. И вообще, тихо стырил и ушел, называется нашел. Да какой там тихо, это ж натуральный гоп-стоп был. Их старшина тебе их чуть ли не со слезами на глазах отдавал. А вот такой у них старшина оказался, липовый. Потому что настоящий никогда, ничего и ни за что не отдаст, вот. О, закончил, Эриксон отложил в сторону иголку с ниткой и продемонстрировал всем китель, где рядом с нашивкой с фамилией теперь красовался еще и мрачного вида черный двуглавый орел. Норм, норм, оценил Булат. А нас теперь случаем еще и за нарушение формы одежды не взгреют. Нас за дисциплину и секретность крепит, а не за внешний вид, напомнил Вяземский. Ну, пока что, во всяком случае, точно. Точно, это когда мне прикажут сменить этот генеральский полупрезент на нормальное кепи или берет. А раз пока не приказали, то буду и дальше носить в качестве индикатора. Ну и спецназ же весь в неуставных нашивках, как в шелках, чем мы-то хуже. Вас понял. Эриксон, у тебя еще нашивки остались. Да я на всех затарился, разбирайте, братва. Теперь осталось нашему будущему бату название подходящее подобрать. Ганза. Не... Совсем не то. Восьмой Кадянский. Тоже не то. Меркурий. Хмм. А вот это интересно. Товарищ майор, по причине того, что дверь в канцелярию была распахнута настежь, посетителю пришлось постучать левой рукой по косяку. Пополнение разведывательного батальона экспедиционного корпуса в количестве 32 человек прибывало. Старший группы, лейтенант Айвазов. Новоприбывший офицер оказался здоровенным детиной под 2 метра и поперек себя шире, майоров Вяземских из него можно было сделать штуки 2,5, а сержантов Дагаевых так и вовсе штуки 4. «Вольно», — спокойно произнес Вяземский, вставая из-за стола, натягивая свою фирменную фуражку и выходя из канцелярии. Обменялся рукопожатием с лейтенантом. «Сергей, Юрий, ну, Юрий, пошли смотреть пополнение». Вышел на крыльцо, оглядел строй, скомандовал. «Вольно, вольно», четко продублировал Айвазов. На первый взгляд, пополнение радовало. На второй, тоже. И даже на третий, что было уже подозрительно. Явно не вчерашние срочники, оставшиеся из-за форс-мажорных обстоятельств на контракт. Так что, либо пополнение с материка, либо кто-то из вышедших на гражданку. Все не старше 30-30 с небольшим, крепкие, подтянутые. Ну это, в принципе, понятно, это в резерв и на вспомогательные должности тянули чуть ли не любого гражданского, который мог пройти медкомиссию, хотя ни за что бы не прошел по нормативам ФИЗа. А тут, подразделение непосредственного огневого контакта и, по неожиданно сложившейся традиции, первые во всех авантюрах. Но 30 человек, это мощно, и на редкость благостно. А то сколько можно уже воевать, на бумаге числись батальоном, на деле оставаясь ротой, а в рейд выходя фактически отделением. Ну теперь и жить можно. Хотя, такая щедрость скорее всего была связана с тем, что в скором времени разведка вновь окажется на передовой в связи с намечающейся войной с северными варварами. Так, но пора бы уже, наверное, и сказать что-то приветственное и запоминающееся, разведка ж как-никак, а не какой-то там страйбат. Что сказать только? Скопировать Кравченко. Не, Кравченко. Он такой один, да и не отличался Вяземский никогда такой остротой языка и богатством на словесные конструкции. Может, из фильмов что-нибудь тогда вспомнить. Такое, чтоб поняли, ребята теперь не где-то в тылу кукурузу охранять будут, а будут совершать нечто явно из ряда вон. Обращаюсь к вновь прибывшим, зычным голосом произнес Сергей. Я, майор Вяземский, и правило у меня тут только одно, разведка всегда впереди, и в бою, и в обычной службе. Вы должны быть круче всех, отмороженнее всех, но и дисциплинированнее всех. Мы – подразделение постоянной готовности. Наша задача – первыми вломить любому противнику. Учитывая, где вы сейчас находитесь, хоть драконом, хоть нежити, а хоть даже инопланетянам. Загасов у нас не бывает. Есть свободное время, тренируетесь. Думаете, что натренировались так, что краповый берет можете получить? Значит, садитесь и учите местные языки. Вы не на оккупированной территории, вы – лицо российской армии в частности и России в целом. Кто об этом забудет, пожалеет. Я жду, что вы будете вежливы, дисциплинированы, решительны и нахальны. Вам выпал редкий шанс, не упустите его. Майор картинно посмотрел на циферблат наручных часов. У вас полчаса, затем посмотрим, чего вы стоите. А пока, разойдись. Вот и упырь, командир. Бухтел старшина, но бухтел тихо, сберегая дыхание. Нас-то за что? Чтоб жиром не заплыли, Вяземский напротив бежал легко, даже с удовольствием. Эй, не растягиваться, шире шаг. Сказав, что проверит пополнение, Сергей не покривил душой, и спустя полчаса отправил всех в 5-километровый марш-бросок в полной выкладке. Можно было бы и побольше дистанции взять, но решил не ударяться в фанатизм. Тем более, что вместе с пополнением были выгнаны и старослужащие офицеры и контрактники, несмотря на протестующие маты некоторых. Ничего, поматерятся и перестанут. Это в тылу по большому счету пофиг, есть у тебя пузо или нет, можешь ли ты стометровку пробежать или на турнике подтянуться, а для боевых рейдов народ нужен более-менее подготовленный. С теми, кто даже только с разгрузкой, бронежилетом и автоматом чутко побегает и задыхаться начнет, много ли навоюешь, да и вообще останешься в живых. К чести разведчиков, бежали не хуже пополнения, а местами так и лучше. Однако одним только марш-броском Вяземский не ограничился и реализовал что-то вроде значительно облегченного варианта испытаний, которые проходят при получении крапового берета. Никаких предварительных физтестов, да и марш-бросок всего 5-километровый, а не 12-километровый, но зато после него сходу и без передышки, преодоление огненно-штурмовой полосы. Ее инженеры выстроили и правда на совесть. Траншеи, мостики, завалы, лабиринт из колючей проволоки, стенки и даже здания не поленились соорудить из всякого неликвида, что накопился в ходе строительства базы. После полосы, забег на стрельбище со стрельбой из автоматов и пистолетов, бросками гранат и любимым занятием разведки, метанием ножей и саперных лопаток. Пополнение держалось вполне достойно, хотя и явно пребывало в немалом охренении от столь теплого приема. Народ собрали реально крепкий, видимо, Кравченко все-таки отобрал разведки бойцов покрепче. Ну и в качестве завершающего испытания, вполне каноничные спарринги. Не как у краповиков, конечно, 6 минут вместо 12 и 2 противника вместо 3. Один, из числа других новобранцев, второй, из числа действующего личного состава. В качестве экзаменаторов выступили сам Вяземский, неплохо владеющий боксом Никольский, Эриксон и, несмотря на новую порцию ворчания, старшина, это, по мнению Сергея, были наиболее способные рукопашники в подразделении. Сменяя друг друга, провели спарринги со всеми новобранцами, стараясь бить аккуратно, но сильно, как говорится. Задача оказалась, конечно, та еще, но кое-как справились общими усилиями. Правда, в конце все-таки возникла проблема. Причем большая такая проблема. Ну и кто этого шкафа будет валить? Поинтересовался старшина, ни к кому конкретно вроде бы не обращаясь. В это время новоприбывший лейтенант Айвазов бодро колотил своего спарринг-партнера из пополнения. Раз ты первый об этом вслух заикнулся, то тебе и карты в руки. Инициатива, она, это самое, любит инициаторов. Ага, причем исключительно в противоестественных позах. Не, вам без старшины никуда, пропадете вы тут без меня и моей способности находить бесхозное имущество. У кого черный пояс по карате? У тебя или у меня? Давай, выходи уже. За тебя, упырь, не выйду. И я дзюдо занимался, а не карате. И вообще мои былые спортивные заслуги были давно и неправдоподобны, и вообще у меня, того, плоскостопие, во, командир, ну скажи ты им. А его валить надо однозначно, задумчиво произнес Сергей. Иначе авторитет командования пострадает. Саня, Эриксон, Олег, я свое веское слово уже сказал, надулся старшина. Здоровый, падла, поскреб подбородок Никольский. Был бы я лет на 10 моложе, не затащу, как пить дать, добавил Эриксон. Сань, может, все-таки ты, дзюдо, это даже лучше, бросишь его и дело в шляпе. Вы, блин, издеваетесь, у нас весовые категории несопоставимые, я, может, и сильный, но легкий. Виновата, опоздала. Что-то важное я пропустила. Вернувшаяся из научного городка чуть позже оговоренного срока, Фири выглядела смущенной. Эльфийка весьма болезненно воспринимала любые свои нарушения пунктуальности. «Шари, светочей моих, ну хоть ты им скажи!» Новиков горестно всплеснул руками. «Сказать, что, товарищ старшина, сказать, что если смерти моей не хотят, то пускай в пару к тому амбалу не ставит!» Шари непонимающе моргнула, ее знание русского все еще оставляло желать лучшего. «У нас тут бои учебные», — объяснил Эриксон. «Новобранцев испытываем». А попался очень большой новобранец. Надо его побить, а побить его не так просто. А, понятно, девушка кивнула, уже увидев проходящий невдалеке спарринг. Все, время, сидевший на траве Вяземский, поднялся на ноги и слегка размялся. Раз смелых нет, придется самому лицом рискнуть. Отец, то есть, командир. Шари неуверенно подняла руку. Что такое? А, можно, мне. Все синхронно и крайне скептически посмотрели на худенькую девушку. «Что-то сомневаюсь», – буркнул Олег. «А что? А это очень даже мысль», – оживился Эриксон. «Вы угораете, что ли?» – почесал нос старшина. «Он же ее одним чихом перешибет. Давайте тогда уж лучше я. Она стометровку быстрее всех из нас бегает и подтягивается больше всех. Так ей же не убегать от этого бегемота надо, а валить. Так, тихо». Скомандовал Вяземский и пристально посмотрел на эльфийку. «Уверена, ты, конечно, посильнее людей будешь». «Смогу», кивнула Шари. «Добро». Командир, ты чего, рехну, в смысле, серьезно, что ли?» «Вполне», кивнул майор. Фири сняла с головы берет, аккуратно сложила его и заткнула под погон, затем скинула китель, оставшись лишь в спортивном топике, который, между прочим, пришлось доставать всеми правдами и неправдами, потому как штатных не имелось, а обычная армейская майка или футболка на Шаре по вполне понятным причинам смотрелась бы неуместно. Хотя вряд ли бы кто-то решил до нее докопаться, даже если бы эльфийка разгуливала по территории базы в бикини, щеголяя своими весьма скромными прелестями, желающих связываться с Вяземским было исчезающе мало. Натянула защитный шлем и перчатки, подошла к импровизированному рингу. Следом за ней подтянулись и остальные. «Ваш противник, лейтенант», — спокойно произнес Сергей. «Да это ж девка!» — послышался выкрик кого-то из новобранцев. «Не девка, а рядовая Вяземская», — веско поправил майор. «Все вопросы потом. Это прикол какой-то, что ли?» Айвазов с недоумением глянул с высоты своих 2 метров роста на Фири, которая ему даже до плеча не дотягивала. «Сказал же, все вопросы потом», — поморщился майор. «Начали». Лейтенант без особой уверенности встал в боевую стойку, а затем явно в половину скорости и в четверть силы провел подсечку, пытаясь быстро вывести из строя странного противника. Хотя для своих габаритов он все равно двигался на удивление шустро. Правда, с Шари такие фокусы уже не прокатывали. Пара месяцев интенсивных занятий рукопашным боем, вкупе с врожденными способностями и имевшимися умениями, сделали из нее неплохого бойца. Фири без труда уклонилась от подсечки, а затем без лишних слов зарядила Айвазову ногой в голову, явно подсмотренным у Вяземского тхэквондошным приемом. Лейтенант удар заблокировать успел, но Шари молниеносно ударила его все той же ногой сначала в приоткрывшийся правый бок, а затем под колено. Офицер рухнул на колено, явно не ожидая от хрупкой девушки такой чудовищной силы, а Фири уже рывком сократила дистанцию, нанесла несколько быстрых ударов кулаками в голову и добавила левым коленом в челюсть. Лейтенант откатился назад, но эльфийка вновь была рядом и снова налетела на него, чередуя удары кулаков и ног. Айвазов явно разозлился и перестал сдерживаться, потому как в следующий момент Шари отпрыгнула назад, уворачиваясь от пушечной силы ударов пудовых кулаков. Офицер воспользовался передышкой, чтобы выпрямиться и выровнять дыхание. Теперь-то он воспринимал Шари более чем серьезно и второй раз на такие наглые атаки уже бы не попался, а преимущество теперь было у него, руки и ноги длиннее, рост выше. Впрочем, Фири не слишком уступала ему в силе, но все еще значительно превосходила в скорости и подвижности, поэтому остаток боя она просто крутилась вокруг него, почти безостановочно атакуя и пытаясь свалить его на землю. Достаточно, по истечении положенных 3 минут остановил спарринг Вяземский. Молодец, Шари. Айвазов явственно покачивался и тяжело дышал, потому как Фири методично целилась по ногам и корпусу, пытаясь сбить дыхание. Эльфийка же при этом даже не запыхалась. Среди пополнения царил отчетливый гул, все-таки не каждый день вживую, а не в дешевом боевике видишь, как мелкая худенькая девчонка без особых усилий калашматит здоровенного бугая. Шари, сними шлем, Вяземский встал рядом с Фири. Та подчинилась команде, и без защиты стало ясно, что Шари отличается от обычного человека, уши у нее были явно крупнее и острее человеческих. Итак, знакомитесь, рядовая Шари Вяземская, самый настоящий эльф, или как говорят местные, Фири. Как могли заметить, куда сильнее и быстрее обычной человеческой девушки. И если на чистоту, то и многих человеческих мужиков. При этом ей только 18, она была просто охотницей и такую форму набрала после пары месяцев условного КМБ. Это чтобы вы имели представление, с кем или с чем можете столкнуться. Если на Светлояре до пороха не додумались, это еще не означает, что в случае чего вы будете целыми и невредимыми. Я потом еще местных попрошу, чтобы показали вам кое-что из своих приемов. Будем на мечах учиться рубиться, товарищ майор. Нет нужды, слегка поморщился Вяземский. Просто вы должны знать, с чем можете столкнуться. Бронежилет выдержит арбалетный болт в упор, мечи не прорубят арамидную ткань. Но получить рану или быть убитым все равно возможно. И это я уже не говорю о такой вещи, как местная магия. Поэтому урок сегодняшнего дня – не расслабляться, быть всегда начеку. Решили, что мелкая девчонка безобидна, можете поплатиться, разведчик наградил пристальным взглядом снимающего защитную амуницию Айвазова. В настоящем бою, лейтенант, Шари тебя бы убила. Виноват, расслабился. Обязательно запомню на будущее, кивнул офицер и улыбнулся. Слушай, а удар у тебя будь здоров, только техника хромает. Хочешь, могу подтянуть. Была бы благодарна, товарищ лейтенант. Тщательно проговаривая слова, ответила Шари. «Все, проверка окончена», – произнес Сергей. «Справились. Приводите себя в порядок, заселяйтесь в модуль. Потом обед и будем подтягивать теорию по местному миру. Пока все. А, пацаны, на будущее», – громким шепотом произнес Эриксон. «Шари, приемная дочка командира, а командир пообещал, что кто ее обидит, тот и 3 дней не проживет». И что выбитые зубы сломанными руками собирать будет очень трудно. Так себе шутейка, хмыкнул старшина. Ну, насчет рук, я бы посмешнее придумал. Кто сказал, что я шутил? Пожал плечами Вяземский. Территория особого региона, оперативная база Китиж. Итак, разберемся с вашим уровнем знаний о том, куда вы попали. Сергей обвел взглядом собравшиеся в ленинской комнате пополнение. Лейтенант Айвазов, другой мир, похожий на Землю, населенный фэнтезийными расами и находящийся на уровне средневековья, бодро доложил Юрий. В общих чертах, верно, кивнул Вяземский, взял пульт ДУ и включил проектор, который начал транслировать на экран недавно сделанную научниками презентацию как раз для таких случаев. Итак, поздравляю вас, товарищи, вы больше не на Земле, вы на Светлояре. Это не Земля прошлого, настоящего или будущего, а другая звездная система, с большой вероятностью, в нашей галактике. 7 планет, 4 из них земного типа, 1 обитаема, еще 2, потенциально пригодны для жизни. Мы в данный момент находимся на 3-й от местного Солнца планете, Светлояре. Альтернативное название, Победа-3, по названию местной звезды, Победа. Местные называют этот мир Ишара, в честь какого-то древнего бога. 3 естественных спутника, Луны Альбедо, Негреда и Рубидо. Продолжительность года – 385 суток, продолжительность суток – 24 часа и 15 минут. Вяземский продемонстрировал новенькие наручные часы с двойным электронным циферблатом. Специальные часы с земным и местным временем. Пока выдаются некоторым офицерам, следующей партии предполагается обеспечить весь личный состав. Разница накапливается уже серьезная, так что приходится жить по двойному времени. Минимум 4 материка. Закатный материк, он же Туле. Небольшой пустынный материк, типа нашей Австралии, Хиспана, находящаяся на экваторе крупная Африка, также известная как теплый берег, и крупнейший материк, на котором находимся мы, Пацифида.